Глава 32. 16 октября. Таус. «Ну, вот, в принципе, вот такой план», — садясь назад в кресло, произнес Туман. «В данный момент я и еще несколько ребят собрались у меня в кабинете в сервисе. Обсуждали, так сказать, план по проникновению в трущобы. Вход-то ладно. Нас больше выход интересовал. Но вроде придумали. Осталось только все это воплотить в жизнь». На острове тогда мы зависли еще на пару дней. Никто не был готов взять и сорваться в мир белазов и ехать в эти трущобы. Слишком хорошо нам всем было в тот момент. Да и, если честно, отдохнуть хотелось. Подождут звери. Все равно нужно было информацию собрать и на основании полученных данных уже думать, как проникать в эти трущобы. Желательно так, чтобы нас там самих не грохнули. Но самое главное — это придумать, как нам потом оттуда ноги делать. Ведь лезть нам предстояло практически в самый центр трущоб. Это не как мы с мадам Ти ездили, там-то мы в крайних кварталах были. И то постреляли, а тут центр. «Когда выступаем?» — спросил я у Тумана. «Сегодня готовимся, завтра переходим и сразу в трущобы. Вы двое идите сейчас в свой мир и договаривайтесь с этими водителями». Это он уже сказал Хасу и Беру, они тоже были тут. Туман позавчера перешел в мир белазов, нужно было собрать информацию. Естественно, сразу обратился к Хасу. Оказалось, что его бригадир Бер родом из трущоб, а сам Хас там довольно-таки частенько бывал. Так что проводники у нас есть. Со слов Хаса и Бера получалось следующее. Все трущобы поделены на зоны влияния местных преступных группировок. Естественно, у каждой свои интересы, свой бизнес. У кого-то наркота, у кого-то проституция, кто-то занимается поставками продуктов питания и медикаментов из ЛОС и так далее. Хотя сами трущобы и находились внутри ЛОС, но они были особенным районом этого большого города. Как мы уже знали, полицейские стараются в районы трущоб не заезжать. Вернее, заезжают они только днем, и только в крайние кварталы, и то очень редко. Ночью там вообще лучше по улицам не ходить. Передвигаются там только местные, вооруженные до зубов. Нам же нужно было попасть в самый центр трущоб. Мне было непонятно одно. Как в таком большом городе власти допустили и допускают существование такого района? На ум приходит только одна мысль. Кому-то это выгодно. Кто-то в верхних эшелонах власти ЛОС очень хорошо имеет с трущоб. И, скорее всего, это наркота, вернее, деньги за нее. Трущобы не огорожены никаким забором, никакими блокпостами. Те, кто там живут, спокойно ходят и ездят в ЛОС. В ЛОСе они не беспределят, как будто все сговорились. Их вотчина — это трущобы. Странно. Очень странно. Город в городе. Со своими правилами жизни, своими законами и своими, так сказать, руководителями. Главари, которые живут в центре трущоб, наверняка чувствуют себя маленькими царьками. Их никто не трогает, хотя раскатать дым эти трущобы как нечего делать. Просто методично... квартал за кварталом их зачищать, выдавливать все эти банды, которые там живут, наружу, и банально пленных не брать. Да, это не быстрый процесс, но все это вполне возможно и реально осуществить, но их не трогают. Надо будет не обязательно покопаться в компромате, который оставила мне мадам Ти. Может, найду что-то интересное. Как-то пугает меня существование под боком такого гадюшника. Рано или поздно этот нарыв лопнет, и вот тогда может быть очень весело. Весело будет всем, когда все эти жители трущоб хлынут на улицы ЛОС. Все это очень сильно смахивает на знаменитый черкизовский рынок в Москве. Его тоже никто не трогал. Имели с него очень многие, и дошло до того, что Черкизон превратился в небольшой городок, со своей охраной, больницами, правилами жизни и укладом. Но там было нереальное количество незадекларированного товара, вещей, которые на этом рынке продавались. Ведь это был самый крупный рынок в России, туда со всего мира товар везли. И как только российский президент сказал его закрыть, Тут же из Китая примчалась их делегация, типа «У нас большой сектор экономики завязан на ваш черкизон. То, что мы не платим налоги, моя твоя не понимать». И это только капля в море. Что же с трущобами, то в этом еще нужно разобраться. Что там? Наркота? Так же шьют одежду? Какая-то незаконная предпринимательская деятельность? Казино? Вот что там еще? Меня от этой догадки аж холодный пот пробил. Ведь когда мы только появились в Лос, нам кажется, таксист или кто-то из братков говорил, что весь игорный бизнес на территории Лос вне закона, он просто запрещен. Точно, блядь. В трущобах он наверняка есть. И кому надо, может без проблем туда приехать и поиграть в рулетку. А дальше уж насколько фантазия позволяет. Девочки, наркотики, бои без правил и так далее и тому подобное. А истинные хозяева казино имеют очень хорошие бабки за крышу. Блядь, точно. И без мэрии это точно существовать не может. А значит, мэр Лос точно в этом замешан. Вот вам и ответы на все вопросы. Теперь понятно, почему трущобы до сих пор существуют, и там хрен пойми, что происходит. Вернее, кому надо, понимают. Остальной люд банально молчит, но, думаю, многих напрягает такое соседство. И тот, кто решит вопрос с трущобами, будет на коне. Я вот точно не собираюсь бросаться под танки и поднимать волну. Кто я такой? Чужак, пришлый, автопромышленник. Мне дали развернуться только потому, что все заинтересованы в хороших автомобилях. И как только я открою рот про трущобы, меня сразу уберут. Да, надо думать, крепко думать. Предположим, мы решим вопрос со зверями. Закроем все эти каналы, и звери больше не будут сюда проникать. Это мы делаем ради нашего бизнеса, его расширения. Ведь очень многие из нас открыли тут что-то свое. А сколько будет таких, как мы? Сотни, тысячи людей и укасов вздохнут свободно, полной грудью. Однозначно будут образовываться поселения вне стен городов. Стену, скорее всего, как у нас, разберут. Ведь опасности нет, соответственно, и стена не будет нужна. И вся эта многочисленная армия, которая ее охраняет. Значит, всем тем, кто сейчас получает деньги за ее охрану, нужно будет искать другие способы заработка. Местные бизнесмены начнут активно расширять свой бизнес. Вот вам и дополнительные рабочие места. Экономика получит нереальный толчок. Города заживут другой жизнью. И эти ухари, которые сейчас живут на нелегальном положении в тех же трущобах, почувствуют другие лакомые куски. Будут ли они жить в трущобах, зная о том, что зверей больше нет? Стены нет. И можно ехать куда угодно. Нет. Конечно, нет. А ведь в тех же трущобах есть хорошо организованные банды, которые точно захотят занять другое место под солнцем. И вся эта масса расползется в разные стороны. Если сейчас криминальный мир Лос более-менее спокойный, то когда придут другие, обязательно возникнет конфликт интересов, и без пальбы тут точно не обойдется. Я сильно сомневаюсь, что те, кто привык решать все свои вопросы с помощью криминала и оружия, вдруг станут честными и законопослушными. Вот же, блядь, решив вопрос со зверями, мы откроем ящик Пандоры. А вот это точно никак нельзя допустить. Тогда надо решать вопрос с трущобами. Но как? Как сделать так, чтобы трущобы перестали существовать? По идее, надо поднять волну общественного возмущения. Так, мол, и так, трущобы, рассадник криминала и все такое. И сделать это могут только те люди и указы, которые знают горожане. Те, кто постоянно мелькают на экранах телевидения и на страницах газет. Но они наверняка получают с трущоб. Не все, но, думаю, очень многие. Но их нужно будет заставить это сделать. А вот для этого у нас есть компромат мадам Ти. Либо они теряют вообще все, их банально сливают, либо они остаются у власти и начинают кампанию против трущоб. Да, они потеряют деньги, хорошие деньги, но взамен они получат уважение и любовь народа. А это значит, что смогут снова и снова переизбираться на новый срок. А новый срок во власти — это очередные возможности зарабатывать деньги. Ведь экономика будет развиваться, значит, будут и новые способы заработать. Думаю, не надо объяснять, как на старой земле власть имущие зарабатывают. У многих из них жены, братья, мужья и дети занимаются бизнесом, который успешно развивается. Точно так же будет и здесь, хотя скорее тут и так это процветает. Потеряв в одном, они получат в другом, и, думаю, получат гораздо больше. Осталось только придумать, как начать их направлять в нужное русло. Ведь очень многим не понравится и то, что их начали шантажировать, и то, что хотят перекрыть тот ручеек денег, который они в данный момент имеют. Перспективы? Но кто-то поймет, кто-то нет. Тут вот точно надо будет делать все очень и очень аккуратно. Думаю, что для начала надо изучить компромат, посмотреть, что там на кого есть, а только потом предпринимать какие-то действия. И дать понять, что можем слить этого человека или указа не одного, а разом нескольких, и их места мигом займут. А для этого компромат нужен действительно убойный. Сделать так, чтобы они не могли понять и найти, чьих рук это дело. Искать этих шантажистов будут точно, а если найдут, жить им останется недолго. Вот надо мне это все. Живут же они тут до сих пор и не тужат. Ладно, это далеко идущие планы. Надо сначала решить вопрос со зверюшками. Да, и еще. Район трущоб, в который нам нужно было проникнуть, контролирует какой-то вес. Зовут так того главаря и его банду. Чем они там занимаются, выяснить не получилось. Да, действительно, трущобы — это другая планета. Ну что ж, будем разбираться на месте.